«Значится так». Валик отвинтил колпачок от овальной фляжки и сделал глоток. «Давай подытожимся. Ты предлагаешь разделить всю добычу поровну». Горлов кивнул. «Отчего такая щедрость? Или ее будет достаточно много?» «Я думаю, на всех хватит. А щедрость? В дальнейшем мне понадобятся постоянные люди». «И друга твоего мы обязаны тащить с собой», — уточнил Валик. «Это ты должен понимать, как само собой разумеющееся. У меня есть кому его показать. Да вы за труды без хабара не останетесь. Там, куда мы отправляемся, будут поля красного идиота, бескрайние поля. Но об этом пока знаем мы двое. Уразумел?» Валик кивнул. «Во мне можешь не сомневаться». Он поднялся и протянул руку. «Больше вопросов не имею». После взаимного рукопожатия он пошел к лежанке, которую для раненого соорудили из его же вещей, найденных в сумке. Спутница бродяги, как понял Валик, стояла на коленях возле него. Когда погонщик оказался рядом, она оглянулась. Горлов подошел к ним. «Нет смысла его тащить. И не вернее было бы отправить изгоя к болотному доктору. Ты пробовал тащить раненого товарища по той местности, где живет болотный доктор? Сам я его не дотащу на болото», — ответил Горлов. «А вы бы вряд ли согласились, если в конце пути не стал бы маячить хабар в виде идиота». «И то так». Валик просто констатировал факт. Он не ленился возиться с раненым сталкером, просто не видел смысла в том, чтобы транспортировать этого человека. До конечной точки маршрута, о которой говорил Горлов, этот изгой вряд ли дотянет, поэтому гуманнее дать ему умереть здесь. Но раз их новый компаньон считает по-другому, пусть будет так. Девушка снова склонилась к раненому. В ее глазах показались слезы. Этого никто не увидел, потому что она отвернулась. «Ничего», — сказал Горлов, — «мы возьмем его с собой. Во-первых, это мой друг, а во-вторых, у меня есть идея насчет него». «Шаман? В северных пустошах есть жизнь?» — спросил Валик. «Есть, но не такая, как здесь. Лагерей и святилищ нет». «Тогда сделаем так», — решил Валик. «Будем двигаться ночью, пока не выйдем за пределы обжитого пространства. Заодно и от глаз военных скроемся. Надеюсь, их тоже нет на севере». Горлов кивнул, умолчав о куполообразных строениях ученых, которые он видел на севере. Валик отвел взгляд, и это сработало на бывшего охотника. Ему не пришлось волноваться за выражение лица. «Дело твое. Скорость не изменится, если мы возьмем его с собой. Выдвигаемся ночью». Он умолчал о том, что на скорость может повлиять другой факт. Например, тот, что погонщики будут давать стрелянному возможность догнать караван. Валик оглянулся. «Эй, Михаля, готовьтесь, чтобы с восходом луны все были готовы к походу». Отвернувшись, он добавил вполголоса: «Если мы увидим ее из-за этих туч». Горлов, услышавший его слова, поднял голову и посмотрел на небо. Надвигался дождь. Небо сильно опустилось и посерело. В то же время никаких признаков появления розовых или оранжевых пятен, значит, дождь должен быть обычным. Михаль, отдавший распоряжение стальным погонщикам, подошел к Валику. «Стрелю ждать будем?» «Нет, я уже отправил информатора. Того, что таскался с нами в последнее время. Стрелю будет догонять». «А если не догонит?» — с недобрым прищуром спросил Михаля. Выглядел он встревоженно, но это объяснялось не переживанием за благополучие стрелянного. Погонщик заподозрил Валика в том, что тот собирается кинуть их подлинного лидера и осуществить поход на север самостоятельно. «Не смотри на меня так», — Валик говорил твердо. Он снова свинтил колпачок с фляги. «Я стрелю, не кину», — глотнув, он поморщился. «Лучше погляди там по карте, отмечены ли на севере какие-нибудь лагеря, аномалии. Позже проверим детектором, пока не стоит разряжать аккумуляторы. Пойдем строго на север, пока нас стрели не догонит. Потом, если ничего не случится, можно будет сменить маршрут». Михаил немного успокоился и вынул ПДА. «И не забудь пометить нашу тропу. Пока только наброском. Может, она больше не понадобится». Погонщик кивнул. «Эй, Горлов!» — обратился Валик к новому напарнику. «Эту тоже берем с собой?» — он указал пальцем на Рене. Горлов молча кивнул. «Тогда давайте оба со мной. Попробуем подготовить место в нашем караване для вашего друга». Себе под нос он тихо добавил. «Хотя бы я его оставил тут». «А куртец-то у него странный», — пробормотал Михаля тихо. Его никто не услышал. Погонщик спрятал ПДА в поясной чехол и решил готовиться к походу вместе со всеми. Однако подозрения, закравшиеся в его разум, касались не только Горлова. Ночь, вопреки всем ожиданиям, выдалась ясной. Караван быстро снялся с места стоянки и двинулся на север. Валик и Горлов шли впереди остальных с детекторами аномалий и негромко переговаривались. Михали шел следом и внимательно наблюдал за старшим погонщиком. Остальные расположились согласно их местам. Единственный, кто не вписывался в общую картину, это еле живой сталкер, которого тащили волокуши, прилаженные к последнему кабану. Рядом с ним шла Рене, опустив голову, изредка поглядывая на Клина. Замыкающей была пара погонщиков очень неприглядной внешности. Девушка украдкой оборачивалась, и с каждым разом ей становилось все более неприятное их общество. Валик планировал двигаться в ночное время, чтобы не бросаться в глаза, не спешить и дать возможность их истинному старшему догнать караван. Ночных нападений мародеров и разного рода мутантов он не боялся. Людей, находившимся с ним в походе, нельзя было назвать обычными бродягами. Они являлись опасной компанией мастеров грязных дел. Каждый из погонщиков имел далеко не светлое прошлое. Встретиться с такими людьми не пожелал бы даже, наверное, контролер. Они шли аккуратно, прокладывая путь между деревьями и оставляя достаточно следов, чтобы дать понять, тут прошел караван. Однако разобрать большинство из этих следов могли только свои. Лишь однажды за всю ночь люди услышали довольно громкое щелканье клопов. Все остальное время стояла мертвая тишина. «Даже странно как-то», — равнодушно признался Валик, отвинтив крышку овальной фляги. «Такое впечатление, что мы в этом лесу не одни, и за нами постоянно кто-то наблюдает». С этими словами он оглянулся по сторонам. На Горлова слова погонщика не произвели впечатления. Он выглядел весьма возбужденным, и, казалось, ему очень не терпелось добраться до заснеженных равнин на севере. Еще их звали северными пустошами. В тамошней атмосфере содержалось меньше всякой заразы, но ужасный холод не облегчал существование, и поэтому туда никто не спешил. Место это образовалось после большого выброса, и аномалии в нем практически отсутствовали. Артефакты тоже. Единственное, чего было много в северных пустошах, это идота. Но знал ли об этом кто-нибудь, кроме Горлова? «Главное, — сказал Горлов, — чтобы мы быстро двигались». Валик поглядел на компаньона и решил, что сделал правильно, не сказав ему, что это не самая большая скорость каравана. Очевидно, Горлов об этом догадывался, потому что некоторое время спустя он добавил, «Здесь еще можно поволынить, но дальше скорость будет означать для нас слишком многое». Его слова заставили Валика задуматься, снова свинтить крышку с фляжки и приложиться к горлышку. Ближе к рассвету Валик взял дудку, висевшую на шнурке, и несколько раз легко дунул. Караван остановился. «Фаля, Алиф, осмотрите территорию вокруг. Только осторожно». Старший погонщик стал оглядываться по сторонам. «Михаля, скажи остальным, чтобы готовили навесы. Останавливаемся». Горлов собирался что-то сказать, но закашлялся. «Нужно дать отдохнуть животным», — пояснил ему Валик. Погонщик заметил, как компаньон набрал грудь воздуха, чтобы задать вопрос. «А как же Клин?» — глупо и наивно спросил Горлов. «Я тебе сразу сказал, что он не жилец», — безразлично ответил погонщик и пошел к своим людям. «Эй, дурень, ну-ка подойди». Бывший охотник упал духом. Он планировал сделать бросок на север на максимальной скорости и знал, что кабаны могут покрывать довольно приличные расстояния. Плюс ко всему, его друг находился между жизнью и смертью. Ему необходима помощь толкового шамана. Горлов знал, что на севере есть ученые, которые наверняка смогут помочь Клину. Он неоднократно добывал для них редкие для северных пустошей артефакты, и его относительно ценили. Но туда нужно добраться, как можно скорее. Однако погонщики решили иначе. Вероятно, у них имелся определенный план, частично совпадающий с договором. Нюансы этого плана Горлова не касались. Бывший охотник, а ныне вполне самостоятельный сталкер, не сомневался в честности этих людей, хотя некоторые из них выглядели очень сомнительно. Но действовать нечестно они бы не стали. На самый крайний случай в контейнере Горлова имелся артефакт, невероятно сильно ускоряющий метаболизм. Пора еще рано его использовать, но в случае необходимости, возможно, придется прибегнуть к его помощи. Душа. Желтовато-красное блестящее образование было способно залечить любые раны, остановить кровотечение или затянуть поверхностные ожоги в течение нескольких секунд. Однако метаболизм ускорялся настолько, что человек мог умереть от голода за несколько дней и вдобавок сильно уставал. К тому же артефакт притягивал всех мутантов в округе. Поэтому до поры его не стоило вынимать из контейнера. «Отдых на восстановление сил?» — спросила Рене, подойдя к Горлову. и всей разношерстной публики к нему одному она не испытывала брезгливости. «Да, как видишь», — вздохнул Горлов. «Клин в сознании?» «Всю дорогу не приходил в себя», — ответила девушка. К собственному удивлению она осознала, что довольно быстро начинает привыкать к жизни вне пределов группировки. Рене понимала, что этому способствовала ее подготовка, которую она прошла, прежде чем попала в отряд охраны территорий с образованием ИДОТа. Однако, живя там, на базе искателя, девушка и предположить не могла, что переход от одного образа жизни к другому пройдет так быстро и незаметно. Возможно, этому поспособствовали сложившиеся обстоятельства. Ее физический контакт с этим парнем, чувство вины перед ним за то, что использовала его там, за оградой периметра. Чувство благодарности за то, что искренне решил ей помочь. За все время, проведенное в зоне, она ни разу не задумалась над тем, что люди с разным родом деятельности здесь живут настолько по-разному. До определенного времени. А потом как-то быстро все произошло. Нахлынул поток информации, и ее взгляды на жизнь кардинально изменились. «Ты давно с Клином?» – прервал размышление девушки Горлов. «Да», – задумчиво ответила Рене. «Наверное, даже слишком давно». Она сказала так, потому что мысль о жизни вне пределов группировки «Искатель» преследовала ее давно, а первым, кто ей в этом помог, оказался именно Клин. «Тебя ведь зовут Рене?» – уточнил Горлов. «Да, он меня так называет». Девушка говорила задумчиво. Очевидно, это означало, что между ней и Клином существует определенное отношение. Бывший охотник воспринял информацию без радости, поскольку девушка выглядела необычно и весьма приглянулась Горлову. Он лишь вздохнул, не желая быть конкурентом другу, и протянул руку. «Я Горлов». Он даже не догадывался о том, что сделал ошибочные выводы, и Рене абсолютно ничего не связывало с Клином. «Пойдем», — сказал бывший охотник. «Нужно устроить Клина получше». Помолчав, он добавил. «Может, и тебе найдем какую-нибудь одежду». Рене оглядела себя. На ней болтались, словно лохмотья, несколько великоватые старые вещи сталкера. Она даже позабыла о том, что одета наспех, и совершенно не заботилась сейчас о своем внешнем виде. Погонщики стали натягивать веревки и делать навесы для кабанов. Некоторые из них разошлись по местам часовых, взяв на себя ответственность за охрану остальных. Кто-то развел костер в центре лагеря. Еще не рассвело. Из окружавшего их леса первые проблески солнца увидеть было невозможно. Лишь темное, почти черное небо над головой и рыже-коричневый лес вокруг. Люди снимали капюшоны и ослабляли шарфы. Несколько человек раскурили трубки, которыми так славились погонщики. Где-то раздался смех, а вдалеке прокричал сокол-падальщик. «Утро уже!» Валик подошел к Горлову и Рене, стоявшим над волокушей. «Нужно его устроить поудобнее», — бывший охотник посмотрел на Рене. «Давай поглядим, что есть в моей сумке». «А ты недавно с севера, да?» — спросил погонщик, оглядывая одежду Горлова. Бывший охотник кивнул и стал разбирать сумку, которая покоилась рядом с раненым на волокуше. «Нужно будет зайти в лагерь темных», — сказал он. «Вам понадобится теплая одежда. У нас есть запасы. Ты не знаешь, куда мы идем», — перебил погонщика Горлов, обернувшись. «Вам понадобится теплая одежда». Валик смерил говорившего взглядом. «Его так и будем тащить?» «Да», — твердо ответил Горлов, и по его тону стало понятно, что отступаться от своего решения он не собирается. «Я знаю людей, которые, возможно, смогут ему помочь». Погонщик вздохнул. «Повезло ему. Один раз мы на него наткнулись и отволокли к шаману. Второй раз ты о нем печешься, как о своей спутнице. Счастливчик». «Ты его знаешь?» – удивился Горлов. «Я нет. Его знает мой старшой. А я его только видел раньше. Мы наткнулись на пару сталкеров. Этот, – Валик указал пальцем на Клина, – тащил на себе другого. Оба были еле живые, и мы отправили их к зме. Он еще говорил, что прошмыгнул мимо искателя, когда покидали спонтанку». Рене вздрогнула, но никто этого не заметил. «Им еще контролер повстречался». Погонщик отвинтил колпачок фляги и сделал глоток. «Только он ничего не помнит», — говорил в бреду. «Ай да Клин!» — восхитился Горлов. Девушка отошла немного в сторону и задумалась. Ей стало ужасно неприятно. Теперь она понимала, что не зря рассказала Клину правду. «Да ты не волнуйся, бродяга. Если он такой везунчик, то и до твоих шаманов дотянет». С этими словами Валик похлопал Горлова по плечу и двинулся в направлении общего костра. «Подтягивайтесь к нам», — обернувшись, позвал он. «Нужно перекусить и отдохнуть. Впереди длинный путь. Верно?» — наполовину спросил, наполовину уточнил погонщик. «Пойдем», — подтолкнул Горлов девушку, переложив друга на более мягкие вещи. Поглядим, что у них есть. Когда полностью рассвело, с юга донесся шум винтов вертолетов. Валик заметно нервничал. Пара летающих машин пронеслась над головами погонщиков на очень низкой высоте. «Это что они задумали?» – задал Валик себе вопрос, задирая голову. Временные стоянки погонщиков всегда очень хорошо скрывались. Их нелегко было распознать даже на близких дистанциях. Среди всех обитателей зоны, не беря в счет мутантов, погонщики, отшельники и изгои слыли наиболее искусными мастерами маскировки. «Нас заметили?» – Горлов выглядел взволнованным. «Не думаю», – уверенно ответил Валик и приложился к фляге. «Если бы заметили, то наверняка бы приостановились. Они всегда так делают. Зачем мы им?» Как, когда и чем Валик наполнял флягу, для всех оставалось загадкой. Носил он ее в поясном чехле, предназначающемся для ПДА. Точно знали лишь то, что во фляге содержалась дурманящая разум жидкость, которую погонщик готовил сам. Однако, когда он это делал, из чего, не знал никто. Валик сделал несколько длинных глотков и посмотрел на подошедших. «Будем сворачиваться?» – спросил Михаля, глядя вверх. «Думаю, не стоит», – рассматривая серое небо, ответил Валик. «Дурень, вы закончили с маскировкой укрытий?» «Да, уже давно закончили. Значит, срываться не нужно. Нас наверняка не заметили». «Уверен?» – подозрительно спросил Михаля. «А тепловые детекторы?» Валик в упор посмотрел на погонщика. «Тебе что-то не нравится? Поясни». Михаля не ответил, продолжая смотреть на Валика. «Иди. У нас впереди долгий поход, а пока нет стрели, командуй тут я. Ясно?» Михаля молча ушел, а Валик снова приложился к фляге. «Нас точно не заметили сверху?» – переспросил Горлов. «Точно!» – язык Валика стал заплетаться. «Иди отдыхай, компаньон!» Люди скрылись под маскировочными сетями, с особым образом уложенной сверху листвой, и затихли. Неспокойно осталась лишь девушка. Она одна знала, чем могут грозить подобные появления вертолетов, ужасно боясь рассказать об этом остальным. Общество, в котором Рене находилась, не позволяло предсказать последствия в том случае, если она расскажет то, что знает. Однако сейчас Рене думала еще и о том, что ее разыскивают. Эта мысль внушала ей больший страх, чем появление патрульных вертолетов. В байку о том, что после появления в небе вертолетов должен пойти щелочной дождь, погонщики могут и не поверить. А вот в то, что ее разыскивают, они наверняка поверят быстрее и охотнее. Хотя никто не знает, что она является бывшим искателем, нельзя ручаться за их действия. Во-первых, потому что Рене еще не разобралась в нравах и поведении жителей зоны за пределами базы искателя. А во-вторых, присутствующие в группе люди не нравились не только ей. Девушке показалось, что Горлов, единственный человек, которому она могла доверять, также опасается погонщиков. Валик проснулся от того, что его тормошили за плечо. «Эй, Валик, проснись!» Погонщик еле раскрыл слипшиеся веки. Голова страшно гудела. Все-таки он перестарался с пойлом. «Вставай, Валик!» «Что такое? Поясни!» Валик увидел перед собой дурня. Похолодало, и небо красное. Михаил говорит, что будет щелочной дождь. Надо искать укрытие. Дурень говорил, быстро, сильно волнуясь. Валик потряс головой, пытаясь одновременно проснуться и избавиться от звона в ушах. «Прошло совсем мало времени с того момента, как над нами прошли вертолеты». Дурень продолжал трясти Валика за плечо. «Очень холодно. Наверное, будет дождь». «Стрели не появился?» – спросил Валик дурня. «Нет. Да вставай же ты!» Валик силой отпихнул дурня и поднялся. Он пребывал в ужасном состоянии. Голова сильно болела, все тело ныло. Нет, когда-нибудь пойло его разобьет окончательно. «Валик!» – раздалось от навесов с кабанами. «Давай выдвигаться. Скоро дождь будет». Это говорил Фаля, единственный из погонщиков стрелянного, имевший потенциал стать лидером. «Готовьте животных, выдвигаемся», – прокричал в ответ Валик. «Фаля, ты за старшего, поведешь караван». Подошел Горлов с глазами красными из-за бессонной ночи и столь грубого пробуждения. «Что случилось?» «Погляди на небо, узнаешь», – ответил Валик и закряхтел. Небо и впрямь имело неприятный вид. Сквозь темно-серую пелену уже порядком проступили алые пятна. Погонщик вытащил из поясной сумки неизменную флягу и приложился к горлышку. Осушив ее полностью, он достал из нагрудного кармана ПДА. «На радаре густое движение севернее», — сказал Горлов, глядя на прибор. «Лагерь темных». «Угу», — пробурчал Валик под нос. «Направление северо-северо-восток», — добавил Горлов. «Я вижу». К ним подошла Рене, с всклоченными волосами. «Фаля!» — повернувшись, прокричал Валик. Погонщик, к которому он обращался, остановился, обернулся. «Поторапливайтесь! Направление северо-северо-восток!» «Ага!» — донеслось от уже наполовину разобранных навесов. Кабаны недовольно фыркали. Ну как же их потревожили, не дав как следует отдохнуть. Вокруг них сновали погонщики, прилаживая поклажу и облачаясь в защитные плащи. Фаля несколько раз дунул в дудку. «У тебя есть что накинуть от щелочи?» Посмотрев на Горлова, спросил Валик. Бывший охотник отрицательно помотал головой. «Понятно. Пошли». Оглянувшись на Рене, погонщик добавил. «Тебя это тоже касается. Пошли за мной». И он двинул к остальным членам каравана под навесы. Дели убедил Крука своими глазами взглянуть на находку, чтобы потом сообща решить, что делать дальше. «Туман такой», — недовольно ворчал Крук. «Ничего не видно под ногами. Так недолго и в гравиконцентрат угодить». Голос информатора слегка приглушала маска, защищающая дыхательные пути и органы зрения. Находиться в этой местности без соответствующей защиты было небезопасно. Когда-то тут был поселок. Маленький или большой они не знали, поскольку от него остались только руины, ржавое железо и битое стекло. В подобных местах всегда свирепствовали разные болезни. Вдобавок ко всему, южнее начинались пустоши со всеми вытекающими из этого неприятностями. В них водилось множество мутантов и зомби. Эти земли являлись излюбленными пастбищами мародеров, местами обитания скрывающихся и охотничьими угодьями кровососов. Артефактов практически нет, а вероятность угодить в лапы мутанта или в аномалии очень большая. В ряды таких несчастных теперь уже можно с уверенностью добавить Гакала. «Дели, действительно видимость нулевая?» Круг вертел головой из стороны в сторону. С юга донесся ужасный вой. Следом за ним раздался рык кровососа. «Смотри в оба», — посоветовал Дели, походивший сейчас на одержимого. Проводник теперь шел без ведомого, и его способности уменьшились практически вдвое. Однако он продолжал двигаться вперед. Они приближались к холму, сделав огромный крюк. «Погодка как раз кстати. Нас тяжелее будет заметить». У Крука проскочила страшная мысль. А не мог ли его друг помутиться рассудком из-за потери ученика? «Дели!» «Тихо!» – взорвался проводник. «Замри!» Информатор умолк и резко остановился. Как раз вовремя. Если бы он сделал еще шаг, то оказался бы сметен снорком, который выскочил из плотного тумана. Однако Дели вовремя учуял мутанта и предостерег друга. «Ах ты, тварь!» Круг выхватил топор и запустил страшное оружие в существо, которое немного растерялось из-за неудачной атаки. Тучи пыли и мусора хорошо скрывали низкого снорка с болтающейся гофрированной трубкой противогаза. Он успел только повернуть голову, как топор со всего размаху врезался ему прямо в середину головы. Все произошло очень быстро. Мутант даже не успел увернуться, хотя, как и все его сородичи, обладал достаточно развитыми мыслительными способностями и молниеносной реакцией. Круг вытащил топор из черепа убитого снорка и встал с колен. «Будь внимательнее, тут рядом пустоши, и не такое может появиться», — сказал проводник, подходя. После случившегося мысли информатора относительно здравого рассудка его друга тут же развеялись. Дели находился в прекрасной форме и учуял снорка еще до того, как Круг его увидел. Последний участок холма они проползли на животах. У земли пылило меньше. Ветер поднимал пыль выше. «Вот они», — сказал Дели и приложил к защитным очкам бинокль. «Смотри внимательно». Маска Крука имела прибор автоматического захвата целей, но сейчас впереди никто не двигался. Линзы маски сами сфокусировались на дальней дистанции, и вскоре информатор увидел еле заметные очертания куполообразных сооружений. «Я вижу», — еле слышно прошептал Крук. «Вижу». Дели не мог рассмотреть его лицо за защитной маской, но проводник понял, что Крук удивлен и возбужден. «Как думаешь, что это такое?» Дели повернулся к другу. «Понятия не имею», — завороженно произнес информатор, не отрывая взгляда от этого зрелища. «Но знаю точно. Вскоре что-то должно произойти». Лагерь темных выглядел довольно убого, если не хуже. Так показалось всем, без исключения погонщикам. Однако, как бы плохо он ни выглядел, его постарались сделать неприступным. Жестяной ржавый забор, всего в пару метров высотой, местами сменялся бревенчатым частоколом. Ворот в громоздком несуразном ограждении никто разглядеть не смог. Единственное, что создавало видимость защиты, это сторожевые вышки. Такие встречались не в каждом лагере. Дождь не давал рассмотреть всего в деталях, но погонщики заметили на двух ближайших к ним вышках движение. «Эй, Валик!» — «А не зря мы сюда сунулись?» – спросил Михаля, подходя к головному погонщику. «Поясни». Почти протрезвевший Валик вытер дождевую воду с лица. «Небогато тут, да и с темными иметь дело не хочется. Я вижу, что небогато. Но многим из наших нужна помощь. К тому же они вполне лояльны. Если только ты не таскаешь за собой черную душу, они ее за километры чуют». Михаля согласился и отступил назад, замолчав. Некоторая неприязнь, которую он испытывал к Валику, ненадолго пропала. В конце концов, Михаля мог и ошибаться относительно своих подозрений. Может, Валик и не будет пытаться стать старшим погонщиком, кинув таким образом стрелянного. Да и не столь важно это было сейчас. Намного больше опасность представлял собой лагерь темных сталкеров. Эти существа, вследствие сильной радиации и непонятных явлений, получившие различные виды мутаций, считались отдельной кастой в зоне. Они всегда держались особняком, практически не вступая в контакт с остальными обитателями зоны. От монолитовцев темные отличались лишь тем, что с последними все-таки можно было наладить хотя бы зыбкую связь. Но полностью доверять темным, наверное, не отважится никто, особенно если ты таскаешь с собой артефакт «Черная душа». Михаил оглянулся назад. Позади него брел наполовину охотник, наполовину неизвестно кто, Горлов, закутавшийся в плащ по самые глаза. Этот тип не смотрел по сторонам. Ему, одному из немногих, повезло не попасть под губительные осадки. Михали и Валику тоже. Еще осталась цела девка Горлова, Дурень, Алиф, Роксол, Неугад и тот бродяга в волокуше. Остальные получили химические ожоги от щелочных примесей, содержавшихся в дожде в самом начале. Фаля же, ведший караван до Валика, получил ожоги настолько сильные, что теперь пребывал без сознания. Его тащили с помощью копателя стреляного. Сейчас все уже сняли респираторы. Дышать стало намного легче. Носоглотки перестало жечь, как жгло сразу после щелочного дождя. Ядовитое испарение прибил ливень, и воздух стал свежее. Михаля отвлекся от размышлений, когда услышал дудку Валика. Караван остановился. «Михаля!» — обернулся головной погонщик. «Остаешься за меня!» «Дурень!» — позвал он громче. «Давай за мной, и чтоб все были наготове!» «Я тоже пойду», — подал голос Горлов. Три фигуры, закутанные в прорезиненные плащи, отделились от остановившегося каравана и направились к импровизированной крепости. «Что надо?» — грубо донеслось с ближайшей сторожевой вышки. «Нам нужен шаман», — ответил Валик. «Имеется?» «Сюда редко забредают караваны», — раздалось с вышки вместо ответа. «У нас двое тяжело раненых, часть людей нуждается в отдыхе, звери тоже устали. Мы имеем кое-какие товары», — добавил Валик в конце. «Есть красный идиот», — прибавил Горлов. «Впустите их», — раздался долгожданный ответ. Квадратный кусок жести в ограде величиной примерно с двух человек заменял ворота. Он отвалился от неуклюжего заграждения, и в образовавшемся проеме показались фигуры людей с оружием наперевес. Валик тут же дунул в дудку. По этому сигналу караван должен двинуться следом за ним. «За последние несколько дней на нас трижды нападали мародеры», сообщил один из темных, когда погонщики поравнялись с образовавшимся входом. «Поэтому ворота в поселке всегда закрыты и под постоянным наблюдением». «Случается», — безразлично пробормотал Валик. «Шаман у вас есть?» «Последние несколько дней он не вылезает из своего балагана», — сказал тот же человек, стряхивая дождевую воду. «Очень многие пострадали от набега мародеров». Первые кабаны уже начали входить в образовавшиеся ворота. Валик оглянулся. «Поторапливайтесь». Горлов оглядел поселок внутри. Несколько железных строений, стальные из дерева. Сплошь срубы и блокгаузы. Лагерь обосновали надолго. «Мда», — невесело протянул бывший охотник. «Погонщики у нас бывают очень редко, но мы все-таки держим для них специальное помещение», — более дружелюбным тоном произнес темный, который первым заговорил с прибывшими. «Большое строение на противоположной стороне лагеря. Там же разместите и мутантов». Несмотря на то, что каждый из темных подвергся мутации, пусть даже незначительной, все же они считали себя людьми и подчеркнуто называли фауну зоны мутантами. «А балаган шамана где?» «Вместо благодарности?» — спросил Валик. «Я покажу», — ответил темный. «Дурень, отправляйся с ним. Как только узнаешь, где шаман, сразу всех к нему. Фалю в первую очередь». Дурень кивнул и пошел за человеком в плаще, вызвавшимся указать путь. Валик снова дудел в дудку, специальным сигналом указывая стальным погонщикам, где находится их место стоянки в этом поселке. «Только что не оборваны», — пробормотал погонщик. «Конечно, они будут приветливы». Голова Валика сильно гудела, руки подрагивали. Во всем теле чувствовал слабость. Ему следовало как можно быстрее принять чего-нибудь бодрящего. «Эй, компаньон!» — повернулся он к Горлову. «Ты им сказал, что имеешь красный идиот». «Не здесь же!» — Горлов посмотрел на погонщика. «Прибудем на точку, поделюсь». Проход уже втаскивали волокушу с клином. Рядом с ней шла девушка. Рене, бывший охотник, направился к ней. «А он не такой уж ушлый», — Валик посмотрел вслед Горлову. «Доля рассудительности в нем есть». Под ногами чавкала жидкая грязь, и идти было нелегко. Дождь не стихал и не усиливался, просто лил и лил почти вертикально с одной и той же силой. Когда последний кабан вошел внутрь охраняемого периметра лагеря темных, с одной из вышек раздался крик «Закрывай!». Сразу же после него несколько человек засуетились возле лежащего на земле листа жести, наглядно продемонстрировав механизм входных ворот. Лист принимал вертикальное положение с помощью примитивного подъемника, который позволял класть его на землю плашмя и поднимать. Глядя на все это, Валик лишь недовольно хмыкнул. «Когда вы будете готовы к обмену?» – спросил его подошедший темный. «Как только доберемся до нашей стоянки, и раненых осмотрит, наконец, шаман. Михаля, поторапливайся!» Выкрикнув последнюю фразу, Валик снова взял дудку и стал с ее помощью отдавать нужные команды. Стрелянному даже в самом страшном сне не могло присниться, что бывают более худшие места, чем то, куда они с Дином втиснулись. «Да», — только и смог протянуть погонщик. Края тоннеля и ведущие вниз ступени уже порядком заросли желто-коричневой травой. После нескольких шагов по ним разглядеть перед собой что-либо уже не представлялось возможным. Вообще такие места спасали лишь изредка. Чаще они становились могилами. Об этом знали все. Да и то спасительными подобные подземные катакомбы становились лишь тогда, когда люди входили в них не поодиночке и хорошо вооруженными. «Уж лучше бы мы остались снаружи», — сарказмом в голосе произнес Стрелянный. «Натянули бы мой плащ и думали, что пронесет, а ось хватило бы на двоих». Они благополучно переждали в этом заброшенном и забытом всеми месте щелочной дождь и уже собирались выбираться, как снаружи у входа раздались голоса. Потушив фонари, погонщик и проводник осторожно наблюдали за вновь прибывшими людьми из темноты. Это были мародеры. Оказавшимся в кромешной тьме стало не по себе, однако возвращаться они и не подумали. Оба хорошо знали, чем грозит встреча с падальщиками. Известно, что творилось в подобных укрытиях. Во время дождя вся живность, пытаясь спастись, спешила туда, а та, что обосновывалась внутри, наоборот, вылезала наружу, чтобы поживиться незваными гостями. И хотя жили в таких заброшенных тоннелях, в большинстве случаев всего лишь крысы, очень часто слепые, приятного было мало. Под ногами скрипело, но проводник и погонщик не обращали на это внимания. Они шли вглубь тоннеля. Наконец показалось какое-то ответвление слева, и оба вошли в маленькое помещение. «Милое место», – процедил сквозь зубы Стрелянный и перехватил поудобнее оружие. Там, куда они вошли, стоял отвратительный им смрад, гнили, затхлости, кислой грязи и еще чего-то неописуемого. Стрелянный сверился с приборами, уровень загрязнения находился в допустимых пределах. «На 30%, надень-ка респиратор». Оба быстро натянули маски. «Они появились здесь не для того, чтобы переждать дождь», имея в виду мародеров, произнес Дин, голос которого из-за респиратора звучал глухо. Стрелянный кивнул, соглашаясь. Дин включил фонарь и светил пол помещения, в котором они находились. Свет вырвал из темноты несколько костей, череп и остатки одежды с ремнями. «Не нравится мне тут», — сказал он изменившимся голосом. «Следов пребывания людей никаких». «Попробуем выйти или пойдем дальше по тоннелю?» Решил посоветоваться с ним Стрелянный, у которого мороз пробежал по коже от увиденного. «Не знаю». Голос Дина упал. «Спокойно», — Стрелянный взял оружие на изготовку. «Без паники». «Сами сюда залезли. В пустошах доводилось встречаться со всякой дрянью. Прорвемся». «Может, выйдем?» – быстро предложил Дин. «Здесь кто-то был. А мародеры?» Звуки, раздающиеся со стороны входа в тоннель, не прекращались. Проводник запнулся. «Давай дальше по тоннелю, только не будем больше заглядывать в подобные места», – решил погонщик, сохраняя спокойствие. Дин кивнул и двинулся в главный тоннель. Стрелянный вышел за ним. Под ногами снова заскрипело. Они осветили стены. Те уходили дальше прямо, без каких-либо поворотов или ответвлений. Дин обеспокоенно оглядывал все вокруг, а потом вдруг снял респиратор и стал носом тянуть воздух. «Ты что?» – удивился погонщик. «Тихо!» – оборвал его проводник шепотом. Он присел и стал рассматривать мусор на полу. Позади них раздалось несколько громких возгласов и стал еле заметен луч фонаря. «Ну!» – поторопил напарника стреляный. Проводник медленно поднялся и, посмотрев на погонщика, сказал. «Мародеры позади. Это хоть известная угроза». «Что ты хочешь этим сказать?» – удивился стреляный. Увидев необычные следы, Дин запаниковал. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Это не было похоже ни на отпечатки ног людей, ни на отпечатки лап мутировавших тварей. Следы, представшие перед взором проводника, не походили ни на какие из тех, что он видел. А видел Дин немало. «Здесь следы, и они принадлежат ни людям, ни какому-либо из известных и встреченных мною существ». Всех получивших ожоги погонщиков Дурень отвел к местному шаману. Фалю пришлось нести на самодельных носилках, которые наскоро изготовили из двух жердей и куска защитной накидки для кабана. Те немногие, кто не нуждался в помощи, остались в отведенном им помещении. Они разбирали поклажу, чтобы дать отдохнуть животным. Валик подошел к Горлову, который сверялся с показаниями ПДА. «Я за обещанным». Бывший охотник поднял голову и посмотрел на погонщика. «Худо мне». Горлов неспешно отложил прибор и стал снимать заплечный мешок. «Сколько мы намерены пробыть здесь?» «Пока все не подлечатся». «Хватит темнить, Валик, говори, почему мы двигаемся так медленно? Я знаю, что караван может развивать и большую скорость». Сказав это, Горлов немного замедлил движение и теперь держал мешок перед собой, но не открывал его. «Хорошо». Валик потянул ворот рубахи, обнажив безволосую грудь и потер ее грязной рукой. Видимо, у него начинался жар. «Хорошо, я скажу тебе. Я не старший погонщик». Горлов воспринял эту информацию без видимого удивления, а погонщик продолжал. «Я намеренно не спешил, чтобы нас догнал наш старшой». Сталкер открыл клапан заплечного мешка. «И если ты надеешься спасти того бродягу, ты весьма наивен». Горлов достал из мешка контейнер. «Мое мнение относительно клина ты знаешь. Он не жилец». Бывший охотник открыл контейнер. «Скажи мне, компаньон». Голос Валика слегка посветлел, когда он принял отмеренный ему идот. «Зачем он тебе? Почему ты не хочешь воспользоваться помощью шамана или болотного доктора?» «А что ты думаешь о возможностях ученых?» Горлов спрятал контейнер с оставшимся идотом обратно в мешок и многозначительно посмотрел на погонщика. Валик замер. Информация, которую он только что получил, казалась невероятной. «Ученые? На севере? Но неужели такое возможно?» Постепенно совладав с собой, погонщик поймал себя на мысли, что распространяться об этом среди остальных пока не стоит. «Ясно. Решать тебе. Где у них шаман?» «Да вот дурень повел всех. Вернется, расскажет. Только вряд ли они возьмутся за твоего друга. У вас есть что предложить им в обмен на несколько слоев одежды?» «Да у нас имеются и свои запасы. Валик, ты не знаешь, куда мы направляемся, а потому предоставь кое-что решать мне. Все-таки я ваш компаньон. Только рассчитываться будем по прибытии на место. Так?» Погонщик рассмеялся. «Раздобудь теплых вещей, Валик, ибо ты не знаешь, куда мы направляемся и чего можно ожидать от северных пустошей. Спроси также об артефактах. Нужны такие, которые сохраняют тепло. Огненный шар или пламя». Лицо погонщика еще мгновение назад, бывшее веселым, стало серьезным. Сейчас его не радовали ни неуместная шутка, отпущенная в адрес Горлова, ни идот в руках. Тон его теперешнего компаньона не предвещал ничего хорошего. «Ладно», — коротко ответил погонщик. Он повернулся к небольшой прорези в стене, прикрытой снаружи щитком, чтобы в нее не попадала дождевая вода. Это сооружение, расположенное под потолком высокого помещения, заменяло окошко. Темные дали возможность находиться здесь на постое до тех пор, пока караван не решит двинуться дальше. Глядя через узкую прорезь на потоки дождя, погонщик пробормотал, словно размышляя вслух. «И когда прекратится этот дождь?»